Глава 23. Так бывает, что вроде в жизни все идет хорошо, а тут бац, новый стресс. Чего ждать от прихода ее родни, я не знаю, и даже не догадываюсь. Вот же удружила система. Понятно, что это она постаралась. С одной стороны, за мной вроде косяков нет, с другой... А вдруг они уже тут на внуков рассчитывают посмотреть? Но Вастерон точно не против был бы. А вот что за фрукт ее мать? Если у Лифы такой взрывной характер, то какой же у ее матери? Страшно даже представить, да и нет смысла. Ладно, завтра сам увижу. «Водички?» — предложила Лифа, протягивая мне бутылку воды. «Ага». Я был совсем не против. Лифа тоже достала табуретку, видно, что копирует меня, и уселась рядом. «Удобно, наверное». Девушкам иметь свой инвентарь, в который можно поместить личные вещи. «Варк», — после некоторой паузы начала она, — «слушай, а можно...» «Ай, можно». Мне не нужно было дослушивать до конца, чтобы понять, чего она хочет. Тут два варианта. Либо меня сейчас попытаются совратить, либо хотят моей крови. Она сразу вскочила и запрыгнула мне на колени. Это не сказала мне точно, чего она хочет. Но когда ее тонкие, как иголочки, зубы воткнулись в мою шею, я почувствовал ее желание. Видимо, не хватило ей той ночью моей крови, а выпила она ее тогда немало. Сопротивление бесполезно, а потому тихо сижу и размышляю. Кстати, в этот раз она пила ее дольше, но усталости и слабости я не почувствовал. «Ты стал намного сильнее», — отстранившись, сказала она, тяжело дыша, а затем добавила. «И вкуснее». «С великой силой, походу, приходит...» «Тёща», — высказал то, что было у меня на уме, и меня тут же обняли. Ей понравилось, что я принял ее. «Пойдёшь домой?» — спросила меня Лифа, собираясь. «Дела, делишки и прочая ерунда запланированы на сегодня. Так что приду попозже, а ты иди», — открыл ей портал, в который она вошла, не забыв на прощание подарить мне улыбку. А я чё-то призадумался. Она не была похожа сама на себя. От ее скверного характера осталось совсем мало. Неужели она раньше была такой злой, потому что я ее динамил? Страшные существа эти бабы, честное слово. По правой ноге пришелся удар. Опускаю голову и вижу, что меня больно пнул Жорик. «Ну, согласись, летел ты круто!» — говорю ему и подхватываю на руки, начинаю теребить ему ушки. Обиделся маленький. Ну и ладно, у дяди Варга есть для таких случаев в запасе бургеры. После третьего бургера он размяк и уже перестал злиться. А вот Жижику было пофиг, у него целая коробка печенья была с собой. Где, интересно, он ее нашел? Предыдущие печеньки он уже схрумкал еще при мне. А пока кормил Жорика, в голову пришла отличная идея. «Слушай, системушка, а не сходить ли мне на испытание? Может, отправишь меня к синему плану? Я тебе мир какой-нибудь уничтожу или захвачу. А хочешь, сперва захвачу, а потом уничтожу?» Молчит. «А вот чего ты смеешься? Это совсем не смешно!» Вечно бездна, самый неподходящий момент со своим смехом. «Ладно, так дела не делаются. Мне нужно выпустить пар и глянуть, что там со шкецами». Открыл портал недалеко от разваленных форта и обнаружил, что зомби там осталось совсем мало. Настолько мало, что шкецы уже смело вышли из метро и зачищают прилегающую территорию. Вот честное слово, злости просто не хватает. Сколько мне надо потратить сил, чтобы выжечь их всех с нашей планеты? Ну или хотя бы из нашего города? Может, и вправду проще договориться с ними? Обманом отправить всю их бригаду к тарианцам, пусть воюют между собой. Их там друг дружке надолго хватит. Слишком мало зомби, слишком много шкецов. Должен признать, шкецы уже не выглядели такими энергичными и свеженькими, как всегда. Сейчас они уставшие и потрепанные. Некоторые едва ногами шевелят. Но все равно оттаскивают трупы свои катакомбы, где отправляют их в свой мир. Некоторые бродят и собирают оружие своих погибших сородичей. Нашел глазами их командира, который до сих пор свеж и бодр. А еще он был в красивом красном доспехе. Кажется, он был из камня, чем и привлек мое внимание. Доспех прикольный. А вот шлем он держал в руках, расчесывая свои длинные волосы. Даже показалось сперва, что это баба, но нет. Некрострела прошила его затылок практически на вылет. Кончик стрелы показался у него изо лба. Тело упасть не успело, как сразу стало меняться. Блин. Зомби вышел. Я думал, что станет злым скелетиком. Так даже неинтересно. А еще здесь опять началась паника, и все снова готовятся к бою. Отошел на нашу позицию, где сидят мои мелкие. Увы, Горгульчика не смог взять с собой и отправил его к тарианцам. Пусть там качается, а то Жорик ни в какую не хочет подпускать его к нам. Не любит пушистой конкуренции, а может, просто ревнует. Жорика я припахал собирать добро, его здесь было немало. Жаль, что в прошлый раз он был не со мной, а так бы мы могли еще больше прибарахлиться. Жижик же на вольном выгуле, бегай и убивай кого хочешь. Сам беру в руки лук и методично отстреливаю шкецов, только иногда уворачиваюсь от хаотичных атак магии или заряженных болтов. «Нам нужно подкрепление!» Слышу, как кто-то рядом психует. «Конечно, нужно!» Успокаиваю его, вытаскивая клинок из его тела. «Нечего мне тут над ухом орать!» Избиение длилось еще некоторое время, и шкецы стали отступать. Причем не так, как раньше, нет. Это было бегство сломленного и измученного народа. Я же бежал за ними, и количество убитых росло с каждой секундой. Когда на нашем пути в метро встала неразрушаемая стена с вратами, то они все хлынули туда. Вот только я за ними просочился, и уже на той стороне начал сразу принимать их. Многие побежали обратно, а толку с того, если там их ждали Жорик с Жижиком. У них сложилась патовая ситуация. Не для народа в целом, а именно для этих шкецов. Стрелы у меня уходили как сумасшедшие, а драться в ближнем бою я больше не хотел. А то почти словил несколько заряженных болтов, когда они увидели, что я разрубил их друга. Они сообразили, где я, и сразу выстрелили в своего мертвого друга, и если бы не блинк, то я бы не успел уйти. Выстрел за выстрелом отрабатывал мелких. Им даже выслали подмогу, от которой я не оставил мокрого места. Три раза выстрелил огненным взрывом, используя призрачный выстрел, и все стрелы умножились на три. Их защитные амулеты не выдержали, хотя эта группа выглядела довольно сильной. Уже совсем скоро, после того, как я начал атаковать не только простыми стрелами, эта стена пала. Очень им не понравились стрелы морозного взрыва. Шкецы маленького роста, их нехило так примораживало по грудь, когда у обычных людей только ноги цепляло. Из минусов мой амулет тоже посажен, и теперь у меня нет защиты. Они перестали щадить и своих. Лупят всем подряд, лишь бы убить меня. Один маг запустил такую огромную шаровую молнию, что убил примерно полсотни своих, а меня только заслепил. Я отпрыгнул в сторону, сбивая с ног ближайшего ко мне шкеца. Та скотина рубанула по бедру, хотя только испортила мою броню. Хорошо, что хоть мою тушку не испортил. Маг был очень старым и морщинистым, с длинной белой бородой, а его глаза излучали мудрость и равнодушную жестокость. Он едва только усмехнулся, когда убил полсотни своих. На этом все не закончилось, и он стал выпускать огненные сгустки, которые кружились вокруг него, сжигая все на своем пути. Вот этот дед меня реально напугал. Я понял, что шкецы выпустили против меня кракена. Даже Жижика он чуть не пришиб, когда тот попытался напасть на него со спины. От деда сразу пошла энергетическая волна, которая снесла далеко мелкого. Защита там была очень серьезной. Сижу и отправляю одну за другой в него стрелы, потом убегаю от его ответок, а ему наплевать. Все стрелы попадают в его защиту и просто взрываются, но не так, как должны, а хлопком разламываясь на мелкие части. Я не оставил своих попыток и начал применять потеряшки. Да только получилось не так, как я хотел. Отобрал я у него посох, который оказался старой кривой палкой без уровней и названия, а он давай руками дальше колдовать. Отобрал у него одежду, а без нее ему только холодно стало. Подумал и решил нижнее белье его не трогать, а то не нужен мне тут совсем голый дед. «Эшкаргалгармаис!» — громко рявкнул он и хлопнул в ладоши. Вот подготовку этого заклинания я пропустил. И зря. Всю эту область накрыла огромнейшая вспышка, которая уж очень сильно отдавала жаром. Настолько, что я стал отходить подальше, так как блинк использовать не мог. Нельзя этого сделать, когда ты почти ослеп. Надеялся только, что он меня не пришибет. Когда маленькое солнце перестало издавать свет, и я смог проморгаться, то ничего не понял. Всюду стояли шкецы в таком же состоянии, как и я, только им было еще хуже. Они все были совершенно голыми. Жижика и Жорика я вообще не увидел. Но, открыв карту, сразу их нашел. Они успели вовремя сообразить, что происходит, и убежали. «Внимание! Было использовано заклинание, рассеивающее тьму 11 уровня. Примечание. Все, кто был в невидимости ниже 11 уровня, стали видимыми и не смогут вернуться в это состояние в ближайшие 4 часа. И не только». Как же я рад, что всего 11 уровня. А это значит, что живем. От радости я аж подпрыгнул и достал свой молот в надежде покрошить ближайших мелких, пока они еще не пришли в себя. Но меня сбил с толку хохот бездны, а затем и знакомое ржание хаоса. Правда, не только они. Еще я почувствовал, что со мной что-то не так, и опустил вниз голову. Сука, одежда! Вот тебе и не только. Хотя лук и защитный амулет остались висеть на месте. Хорошо, что хоть невидимость не спала. Голый лучник со стрелой наперевес, ну, такое себе зрелище. Ну и ладно, я вам сейчас покажу, что нельзя так поступать со мной. Жижик, сожри их! Со злостью ору на все метро. «Жора, покажи им, где Кая зимуют!» Опять ору. А сам молот в руки давай лупить всех подряд. Бездна не переставала смеяться, а хаоса ржать. Варк с балдой наперевес и молотом в руке наказывает маленьких человечков. Эта надпись высветилась на стене радужной краской. «Хаос, сука!» Мои мелкие прибежали, как угорелые, на мой крик, и сразу принялись за дело. Правда, краем глаза я заметил, как Жора заржал. Но я на него так посмотрел, что он все сразу понял. Прямо прочитал в моих глазах, что я сейчас думаю о машинке для стрижки и что я сделаю позже с одним смеющимся пушистым. Маг тоже еще не пришел в себя, но окутал свое тело странной молочной сферой, которая жрала мои стрелы, а потому я жду, когда у него закончатся силы. Есть у меня мысль, что он хитер и думает, раз снял с меня невидимость, то теперь меня быстрее убьют. Фиг тебе, дед. Пока ты там кукуешь в одиночестве и в узком пространстве, я почти всех здесь перебил. А мои мелкие не дают новой партии поближе подобраться. Жижа уже 4 раза чихнул. В голову пришла мысль, что он мог специально снять одежду, ведь я перед этим спер его. Падла злопамятная. Когда его кокон спал, я специально ждал и уже стоял с луком, на котором была стрела буйства бьюги. Угроблю скотину. Кстати, за это время я успел приодеться и теперь стою в обычных вещах. Конечно, не кожаной броне, но хоть так. Хотя он выглядел паршиво, но все равно был настроен по-боевому. И сразу же начал колдовать. Буйство вьюги врезалось в его барьер, и пошла реакция. Я не мог поверить своим глазам. Стрела не смогла пробить его защиту, хотя не сломалась. Ее колбасило, и стоял такой треск, как от костра, только намного громче. А когда произошел взрыв, его отбросило на несколько метров, не причинив ему никакого вреда. Так я вообще выпал в осадок. Какая сильная у него защита, однако. Тем интереснее, и на мое лицо вылез довольно оскал от предстоящего предвкушения. Дальше стреляю разрывными стрелами в надежде просадить его барьер, а затем стрелами разложения. Вот стрелы разложения, оказалось, лучше идут, но все равно не то. Да я даже психанул и один раз ударил молотом. Только теперь назад отбросило меня. Что радует от моих непрекращающихся атак, он тоже не мог магичить нормально. Я видел, как он пытается, но ему постоянно приходилось подпитывать защиту, латая свои дыры. Глаза бездны видят, как лопаются тонкие магические нити, и он стареет на глазах. Очень много сил у него забирает эта защита. Я уже задолбался. «Комбат, высылай 2 людей к форту шкетцев. Вызываю подмогу. Так они меня достали». «Ты такие их решил добить?» — не опоздал с ответом комбат. «У нас сейчас люди слегка устали. Там слишком опасно». «Хм, и правда, люди устали. Но ничего, еще немного потерпят». «Я прорываюсь к их городу», — по-быстрому даю ему информацию и заодно стараюсь не умереть здесь. «Сейчас они со всех округ сюда возвращаются. Нужно зачистить всю территорию вокруг разрушенного форта и занять нормальные позиции, чтобы не дать им выбраться наружу». Комбат молчал. А я уворачивался от молний и болтов, которые постоянно летели в меня. «Ладно, отправлю людей, но если будет опасно, то они сразу же отступят назад». Меня это устраивало. «Слишком много людей сейчас на добыче. Замок тоже нужно достроить как можно быстрее. Кстати, позже зайди ко мне. У меня для тебя есть новость». Мне кажется, что этот проход, в котором мы сражаемся, уже стал в 3 раза шире. Столько ударов получили стены, что камень в некоторых местах даже рассыпался в песок. «Достали!» — рявкнул я, когда мое терпение лопнуло. В меня попали болтом, опять прямо в бедро, и слава системе оно было не магическим. Вот тут я и понял, что хватит играться, и надо отступить, а то так еще по глупости меня могут здесь убить. Наверное, совпадение, но одна из моих стрел попала магу в плечо, отчего тот выпучил глаза от удивления, и тут же выпустил мне до бела раскаленную молнию, а я успел среагировать и запрыгнул под потолок на платформу. Да, невидимость мою они смогли снять. Настолько крутая невидимость, но тоже не выдержала. Столько урона я получил. Постоянно мелкая крошка хлестала по моему телу. То, что я попал в мага, вселило в меня радость, а вот в него ужас. Еще бы не бояться, когда над тобой стоит мужик с молотом по размеру больше, чем сам шкец. «Пора отправляться к предкам, мудила!» — оскалился я и ударил его в грудь. Удар не дошел до своего места назначения в полной силе. Он успел выставить вперед руки и создать барьер. Снова смог меня удивить, погасив почти всю силу моего удара, хотя при этом и лопнул барьер. На грудь молот опустился со скоростью черепахи, и это даже не серьезно, хотя вышло смешно. Если я оставлю его так, то фиг он без магии его снимет. А еще у него крепкое тело, как для шкеца и мага. Тоже, небось, магия его здорово усиливает. «Ну, раз не хочешь умирать, тогда пора тебе поспать», силой наступая ему на лицо. И это он уже не успел заблокировать. Маг в отключке, а я в заднице. Слишком много шкецов бегут ему на помощь. Моментально разворачиваюсь в их сторону и трачу свою последнюю стрелу дыхания пустыни. Она летела, как орел, и клюнула, как сама смерть, слезав своим языком разом не меньше 400 людей. Хотя, какие же они люди? Так, мелкие. Сам, не теряя времени зря, даю мысленный приказ своим возвращаться, а еще закидываю тело мага себе на плечо. Теперь буду без блинков, но с новым человечком в своей коллекции. Мне он показался сильным магом, и, пожалуй, я знаю, почему я так легко его победил. Он, вероятно, и являлся причиной, почему шкецы так быстро здесь всех перебили. Небось, Дест работал, не покладая рук, убивая зомби. А как только отошел на часок восстановить свои силы, тут вдруг появляюсь я. Теперь он у меня сейчас спит на плече, а вот проснется уже в картине. Дорога обратно не доставила мне никаких проблем. Вперед пошла братва, а на той стороне меня уже встретили свои. Кстати, много гномов пришло, и, как я погляжу, площадь, которая раньше была усеяна ловушками, сейчас застраивалась таким образом, чтобы можно было держать рубеж. Главное, снова не упустить их в этом месте. Я не мечтатель и не строю надежд перебить их всех. Я слишком хорошо представляю, сколько их там. Все, на что я надеюсь, чтобы они вышли в другом месте и создавали проблемы уже другим. А еще, может, перестанут строить свои хитрые союзы. Может, подумают, что их кинули. «Торгульд, можешь застроить тот вход так, чтобы лет 200 никто не смог его расковырять?» Подошел я к нему. «Ну ты даешь, Варк!» — захохотал гном. «У тебя дома такой цветник прекрасных дев, а ты отправился в подземелье и украл там старого деда». «Шутник, значит». «Жора!» — медленно повернул голову к мелкому. «Плюнь, пожалуйста, в этого гнома, а то у меня руки заняты, чтобы его придушить». Жорик задумался. «А жижик нет», и сразу стал высовывать язык, пытаясь плюнуть. «Ну, ё-моё, мне что, его нужно учить плеваться?» Короче, повезло сегодня гному, что я очень устал. Молча открыл портал в галерею и позвал Антуана. «Вижу, господина, пополнение коллекции», — одобрительно хмыкнул он. «Ага», — устало скинул шкетца на пол. «Вот его надо в картину засунуть, пока он не проснулся. Только выбери ту, что поменьше, может, детскую». А сам плюхнулся на пол без сил. Тело болело так, что не хотелось даже шевелиться. И вообще весь был побитый, но очень довольный. «А ты дуй на склад и сбрось все, что там собрал», — дал поручение Жорику. «А то он там насобирал много трофеев, вот пусть теперь и сам их выгружает». «Могу предложить одеть его для начала, а то вид у него еще тот», — внес свое предложение мой дворецкий. «Вроде хорошая идея. Не подумал, что дед в одном нижнем белье будет странно смотреться на картине». Пока мы проводили процедуру доступного жилья, мне написал комбат. «Варк, ты вернулся? Зайди ко мне, это срочно, я должен тебе кое-что рассказать». «Это вопрос жизни и смерти клана?» «Нет», — после некоторой паузы ответил он. «Тогда я сперва пойду и приму душ, а потом зайду, а то от меня шкецами воняет». Закончил ритуал, и теперь у меня еще на одного квартиранта больше. Надеюсь, что эта шалость потом мне не аукнется. А сам направился домой, где просто хочу принять горячую ванну, расслабиться и вкусно поесть. Вид у меня, конечно, как у бомжа, но это нормально уже для меня. Всегда возвращаюсь, как последний самурай. Дошел до своего этажа и захожу домой. Вижу, что девушки уже ждут меня за столом. Видимо, им сообщили, что я скоро вернусь. Приятно, и поляна уже накрыта. Ух, я сейчас... Слова застряли в моем горле. Две лифы и один дед. Твою ж мать!